Глава 32. Разрешите доложить. Во дворце царила суматоха. Принц возвращался домой из дальних странствий. Со всех концов страны собрались лучшие певцы, танцоры и музыканты. Придворные красавицы шили новые наряды и разучивали модные танцы. Раньше принц любил шумные развлечения. Правда, он уехал путешествовать в глубокой печали. Но время — лучший лекарь, и все были уверены, что к юноше вернулись прежние веселье и беззаботность. Генерал-губернатору доложили, что какой-то городовой с самого утра добивается с ним встречи и твердит, что у него дело государственной важности. Сановник нехотя принял служаку. Перед приездом королевского наследника и так было работы, хоть отбавляй. — Ты говоришь, у тебя ко мне чрезвычайное дело? — спросил генерал, не глядя на посетителя. — Так точно! — рявкнул городовой, вытягиваясь в струнку. — Разрешите доложить, у меня имеется невиданная диковинка в подарок его высочеству. — Что за диковинка? — поинтересовался генерал, сосредоточенно подтачивая пилочкой холеные ногти. «Разрешите доложить! Девушка ростом с мизинец!» — бойко отрапортовал городовой. Генерал-губернатор оторвался от своего занятия и, подняв глаза на городового, спросил. «Ростом с мизинец? Да уж не пьян ли ты, любезнейший?» «Никак нет, ваше благородие!» «Ну и где же твоя диковинка?» Городовой замялся. «Отдать девчонку за даром — дело нехитрое. Прежде надо награду выторговать». «Разрешите доложить, ваше благородие! Не щадя живота своего, чудеса храбрости невиданные выказал, а девчонку достал», — доложил служака. Генерал-губернатор усмехнулся. «И какую ты награду за нее хочешь?» «По службе повышения и орден за отвагу, ваше благородие». «А немного ли будет?» «Никак нет! Ведь истинный героизм проявил ради его высочества», — не моргнув глазом, выпалил городовой. «Что ж, покажешь диковинку, поговорим о награде», — кивнул сановник. Городовой сунул руку в карман и побледнел. Девчонка исчезла. Генерал нетерпеливо постукивал пальцами по столу, пока городовой один за другим обшаривал карманы, выворачивая их наизнанку. Под градом катился по его толстым щекам. Вдруг в подкладке шинели ретивый служака обнаружил маленькую дырочку. «Не могла же она выпасть! Да она бы и не пролезла!» В испуге выпучив глаза, вслух размышлял он. «Ты что? Шутки со мной шутить?» — багровее рявкнул генерал-губернатор. Городовой сразу сник и попятился к двери. «Стража!» — сановник громко позвонил в колокольчик. «Гоните в зашей этого мерзавца! Да прежде всыпьте ему 20 ударов плетью, чтобы впредь неповадно было поясничать!» В это время один из придворных, спеша по коридору, заметил на полу какую-то золотую безделушку. Нагнувшись, он поднял находку и застыл в изумлении. В руках у него была крохотная золотоволосая девушка. Бедняжка была без сознания. «Боже, какая прелесть!» — воскликнул вельможа и поспешил к королю.